Глава вторая. Айракс. Помню, в первый год службы в армии как нас только не будили. И расплескивали над головой водные шары, и поджигали пятки, и уж, конечно, орали в самое ухо. Бывало, новобранца могли бесцеремонно стащить с койки или залепить по морде подушкой. Но чтобы на тебя свалилась девушка, да еще и хорошенькая, это точно был нонсенс. Прошлой ночью меня мучила бессонница. Я обратился в дракона и немного полетал по округе. Но привычный способ расслабиться не помог, а даже наоборот усилил беспокойство. С возрастом всем драконам полагалось крепнуть и становиться сильнее. Но я чувствовал, что происходит наоборот. Моя магия как будто убывала. Я не решился отлетать слишком далеко от особняка на случай, если придется обращаться обратно в человека. Топать голым через лес — сомнительное удовольствие. В итоге вернулся все равно напряженным и, промаявшись почти до рассвета, кое-как заснул. И тут такая побудка. Откуда она взялась? Рыжая, с зелеными глазами. Лиза. Как она обошла защиту? Выбравшись из постели, я натянул штаны и, накинув рубашку, отправился проверять охранные артефакты. Любой гость мог воспользоваться портальным зеркалом и переместиться к порогу моего особняка. Но не внутрь, тем более не в спальню. А тут защита не только не сработала, но даже сигнал не подала. «Айракс!» — поймал меня в коридоре Биркин. «Прикажешь подать обед или все еще завтрак?» Сейчас было не до того, и я неопределенно махнул рукой. Все равно. Биркин начинал моим денщиком, но с годами стал помощником и другом. Как никто, он умел считывать мое состояние. «Плохо спал?» — поинтересовался он. «А ты ничего странного не заметил?» — спросил я. «Защита не барахлила?» Биркин пожал плечами. «Проверить можно. А что случилось-то?» Я пока сам не знал, как это назвать. Хочу убедиться, что все надежно. Мой помощник недоверчиво сощурился, но настаивать не стал. Знал, что толку не будет. Кивнув, отправился в сторону кухни, а я ушел проверять охранные артефакты. Над особняком был установлен купол, через который даже птицы не могли пролететь. И сегодня все выглядело как обычно. В рабочем режиме и без видимых сбоев. «Как же ты ко мне попала, Лиза?» Я покатал ее имя на языке. «Так что она говорила? Красный камень. И некие двое. Красный камень». Я побарабанил пальцами по стене. Все известные мне портальщики использовали зеркала. Большие устанавливались в общественных порталах, связывая королевство в единую сеть. Маленькие же можно было использовать для личных перемещений на относительно небольшие расстояния. Их также надо было заряжать, что не все умели. Но вот камни... Никогда раньше не то, что не видел, даже не слышал, чтобы камни так применяли. Обычно их вставляют в защитные или атакующие артефакты. Используют как источники для пополнения сил, но перемещаться? Даже если это возможно, то кто об этом знает? Я вернулся в спальню и только сейчас заметил возле окна под шторой непонятный черный кулек. При ближайшем рассмотрении им оказалась сумка из плотной ткани со странной застежкой. Она елозила вверх-вниз со звуком «зип». Таких я никогда не видел. На всякий случай просканировал сумку амулетом. Магии не было, а внутри оказались женские вещи, тоже на вид странные. Не хотелось копаться в чужом белье, но выбора не было. Нельзя, чтобы меня второй раз застали врасплох. Открыв застежку, я высыпал содержимое сумки на кровать, сдвинул тряпки в сторону и уставился на продолговатый черный предмет. С одной стороны он был стеклянным, а с другой — сделан из странного камня, совсем не холодного. Я осторожно дотронулся до незнакомого артефакта, покрутил в руках, но так и не понял, как он работает. Ладно, с этим разберемся. Снова вернулся к содержимому сумки. Здесь были еще какие-то дамские флакончики и баночки, тоже из странного материала. Вроде похоже на стекло, а на вес куда легче. Поняв, что кроме черного артефакта ничего интересного в вещах незнакомки нет, я аккуратно сложил все обратно в сумку, после чего отнес ее в свой кабинет и убрал в сундук. Слова о красном камне все не шли из головы. Усевшись в свое рабочее кресло, я вытащил из ящика стола шар для вызова и положил перед собой. Провел над ним ладонью, активируя. «Вызови Лэнгдома». Шар засветился, замигал и выстрелил лучом вверх. Через мгновение в нем появилось вытянутое лицо главного королевского артефактора. Кому, как не ему, разбираться в редких камнях? «Генерал Торн», — удивился он, вскидывая тонкие брови. «Разве вы не в отпуске?» Какой тут отпуск, когда на тебя из ниоткуда падают незнакомые девицы? Лэнгдом, я по делу. Я решил не тратить время на любезности. Вы что-нибудь слышали о красном камне, который может перемещать людей и предметы? Как портальное зеркало? Уточнил артефактор. Да, но при этом игнорируя воздушный щит. Лэнгдом поправил круглые очки, сидевшие на кончике острого носа. Как вы знаете, генерал, переносные порталы работают по принципу луча, произнес он с интонацией профессора. Если тот встретит магическое препятствие, портал не откроется, поэтому перемещение защит невозможно. Все это я, конечно, знал, но из вежливости не стал перебивать. И тем не менее, проговорил я, посмотрите в ваших архивах. Может, что-то найдете? Лэнгдом кивнул и только уточнил. «Камень красный, говорите?» «Так точно». «Я вас понял, генерал. Если что-то найду, сразу сообщу». Артефактор отключился. Я собрался было убрать шар обратно в ящик, как тот снова замигал. В луче высветилось лицо человека, которого я не видел лет 15. Граф Вортекс. Неужели время пришло? Лиза. Лиам и Элизабет заметались по комнате, и в итоге бросились к балкону. Едва они успели скрыться, как дверь в комнату распахнулась. Через порог перешагнула женщина лет 45 в кружевном платье с несколькими юбками и белом чепчике. Сходства ни со мной, ни с Элизабет у нее не было. Но все же по строгому и оценивающему взгляду я догадалась, что передо мной графиня Лоретта Вортекс. «Элиза!» — воскликнула она, поднося ладони к щекам, так, словно увидела что-то в высшей степени непотребное. «Что на тебе надето?» Я посмотрела вниз. Рубашка, джинсы, белые носки. И тут же подняла глаза. «Матушка, почему ты в мужской одежде?» Графиня пересекла комнату и остановилась передо мной в нерешительности. «Ты что, собралась бежать?» От растерянности я не знала, что ответить. «А ну, в глаза мне смотри!» — прикрикнула Лоретта. И я, как послушный солдатик, посмотрела на нее. «Нет, это возмутительно!» — она покачала головой. «Ты годами ныла, что хочешь учиться, а не сразу замуж. И вот после того, как батюшка определил тебя в академию, ты выкидываешь такое!» Я сглотнула. «Немедленно переодевайся!» — скомандовала она. Я вздохнула. «Я не знаю, во что», — ответила честно. Лоретта заморгала, напомнив своим видом большую сову. «Так». Она распахнула пузатый шкаф и уперла руки в боки. «Ты и собираться не начала. Ты не хочешь ехать?» «Нет, хочу», — упрямо ответила я. «Раз мне обещали магическую академию, значит, пусть будет академия». «Тогда в чем дело?» Она снова посмотрела на меня. Да, ситуация получалась неловкой. Я подошла ближе. «Матушка», — начала я, не зная, правильно ли обращаюсь. «Как вообще тут принято? На «ты», на «вы», по титулу?» «Мне кажется, я заболела. Но в академию все равно очень хочу». Графиня подняла руку и положила ладонь мне на лоб. Жест оказался внезапно ласковым. «Жара нет», — заметила она, но смотрела все равно встревоженно. «У меня как будто провалы в памяти», — проговорила я. «Может, от волнения?» «Так», — снова сказала графиня. «Похоже, это было ее любимое слово. Ну-ка, присядь». Она определила меня в кресло, а сама вытащила из кармана юбки колокольчик и позвонила. «Принеси воды», — скомандовала возникшей в дверях горничной в переднике и снова вернулась ко мне. «Ты что-то и правда бледная, но переодеться все равно надо». Я кивнула и позволила графине взять себя в оборот. С помощью горничной меня избавили от одежды из моего мира и облачили в темно-зеленое платье с пышной юбкой и кружевными оборками. Оно сидело точно по фигуре и шло моим глазам. Когда я увидела себя в зеркале, даже восхитилась. Давно я не носила ничего такого женского. Сразу захотелось покружиться, но под строгим взглядом графини я не решилась. Закончив с платьем, Лоретта занялась моими волосами. Расчесала их, затем верхнюю часть заплела в косу, а нижней так и позволила струиться по плечам. «Теперь личико давай», — объявила она и принялась белить меня и румянить. А горничная тем временем вытащила из-под кровати здоровенный чемодан и начала складывать в него вещи из шкафа. Все это было не мое, но придется привыкать. Не голой же ходить. «Мама, а можно я спрошу?» Нарушила я затянувшуюся тишину. Лоретта остановилась с кисточкой в руке, и я продолжила. «Почему отец не хотел развивать мой дар?» Графиня тяжело вздохнула. «Опять эта тема!» И провела кисточка по моему носу. «Зачем он тебе, милая? Ты же не будешь боевым магом и не пойдешь сражаться с бездушными. Предназначение женщины — быть женой и мамой. Что может быть важнее?» «Выбор!» Вырвалось у меня, и я зажмурилась, ожидая удара. «Отец и так разрешил тебе учиться!» Графиня качнула головой. «Хотя по мне, это пустая трата времени. Я никаких академий не заканчивала, и мы прекрасно живем. А чему надо, я тебя и сама могу научить». «Ага. Значит, в этом мире не только феодализм, но и домострой. Понятно, почему Элизабет так хотела сбежать». Я бросила взгляд в сторону балкона. «Похоже, мы были на втором этаже. Надеюсь, горе влюбленные смогли таки спуститься». «Ну вот, совсем другое дело». Матушка посмотрела на мое отражение в зеркале и довольно улыбнулась. «Теперь не стыдно будет перед гостем». Я разом напряглась. «Каким гостем?» Графиня загадочно улыбнулась. «Это сюрприз. Но не сомневайся, тебе понравится. Мужчина, приближенный к королю. Стальной дракон». У меня чуть челюсть не упала. «Дракон?» — хотелось добавить. «А они существуют?» Но я вовремя удержалась. «К тому же настоящий красавец», — продолжила Лоретта, мечтательно воздев глаза. «Последний раз мы, правда, виделись очень давно. Но драконы стареют медленнее обычных людей». Я шумно выдохнула. Что-то я запуталась. К нам в гости едет или летит некий красавец-дракон, который, судя по всему, давний знакомый родителей Элизабет. Но почему это сюрприз для меня, то есть для их дочери? И какое значение тут имеет внешность и способность медленно стареть? Что-то у меня дурное предчувствие. Где-то в доме пробили часы, и графиня встрепенулась и взяла меня за руку. «Пойдем, милая, отец все объяснит». «Но как же...» — начала было возражать я. «Моя память». «Ничего, ничего», — отмахнулась Лоретта. «От волнения и не такое бывает». Мы вышли в коридор и спустились по лестнице на первый этаж. Здесь была гостиная и столовая, в которой две горничные уже накрывали обеденный стол. Навстречу нам вышел невысокий мужчина с густыми усами, бакенбардами и выдающимся животиком. Потому как хорошо он был одет, я поняла, что это и есть граф. «Элиза!» Увидев меня, он расплылся в улыбке. «У меня для тебя замечательная новость. Сегодня ты познакомишься со своим женихом». Я судорожно схватилась за стену. «Каким еще женихом? Элизабет об этом ни слова не сказала». Впрочем, она ведь не знала. Или знала, и поэтому они с Лиамом так торопились. Не знаю, было ли это видно за слоем белил, но мое лицо явно позеленело. «Как? Кто?» — заикаясь, спросила я. «Присядь, дочка». Лоретта заботливо подтолкнула меня к диванчику. «Когда тебе было 3 года?» — заговорил отец, поправив курчавый ус. «Мы договорились о твоем браке. Я не хотел говорить раньше времени». «Три?» — растерянно переспросила я. «Поверь, во всем королевстве трудно найти более достойного мужчину», — продолжал граф. «Тогда он еще не был генералом, но никто не сомневался, что он далеко пойдет. И если бы мы не условились много лет назад, — добавила Лоретта, — такого жениха бы уже давно увели». Я нервно усмехнулась. Вспомнилось, как одна телеведущая утверждала, что хороших мужиков разбирают еще щенками. «Только я-то тут при чем? Мне обещали академию, а не внезапное замужество. Что за подстава?» Я пожевала нижнюю губу. «Но я ведь хочу учиться!» И посмотрела графу в глаза. Мужчина снисходительно улыбнулся. Так, словно я его спрашивала, а можно ли мне мороженого. «Не думаю, что генерал будет возражать», — ответил он. «Так», — сказала я сама себе с интонацией графини. «Это уже неплохо. Если свадьба не прямо вот сейчас, то у меня будет время разыскать настоящую Лизу и потребовать, чтобы меня вернули обратно. На учебу я подписывалась, а на замужество — нет. Пусть сами разбираются». Я выдавила из себя улыбку, чтобы родители не подумали, что я недовольна. А то вдруг все отменят и решат, что такую строптивую дочь надо сразу под венец. «Хорошо, батюшка», — сказала я вслух, чтобы развеять все сомнения. Граф Вортек просиял и, хлопнув ладоши, спросил у одной из служанок. «Ну-с, всё ли у нас готово?» «Да, ваше сиятельство», — ответила девушка. Важный гость должен был прибыть с минуты на минуту. Но и это время для меня показалось бесконечным. Я бродила туда-сюда по гостиной, рассматривая картины и портреты. На одном семья Элизабет была в полном составе. Граф с графиней, державший на руках девочку лет 5, а перед ними 3 мальчика, стоявших по росту. Навскидку, разница между братьями была не больше 2-3 лет. И все 3 в разной степени походили на родителей. Выделялась только Элизабет. Интересно, в кого она такая рыжая? Я вот была в маму. Мою настоящую маму. А она? При мысли о доме на душе потяжелело. Все-таки сестра была права. Я слишком быстро согласилась, не пойми на что. С одной стороны, как можно не помочь себе же? А с другой, меня так и мучили сомнения, что об этой помолвке Элизабет знала. Если все было спланировано аж 15 лет назад, то уж, наверное, это когда-то обсуждалось, и дочь могла подслушать. Но если это правда, то она подставила меня намеренно. И от этой мысли сжимались кулаки. Найду ее и прибью. Тоже мне решили построить счастье на чужом горбу. Злость и негодование наполнили меня до краев, и на эмоциях время пошло быстрее. Очнулась я лишь, когда к крыльцу подъехала черная карета. Ее было видно через окно. Отец ринулся встречать гостя, а мать обернулась ко мне и принялась судорожно поправлять несуществующие складки. Сначала на моем платье, а потом на своем. «Помни, не сутулься!» Она похлопала меня по спине. «Голову прямо, вот так, да. И ради первого, Элиза, улыбнись!» «Кто такой этот первый?» Лиам его тоже упоминал. «Местный бог?» На расспросы времени уже не было. Из парадной в гостиную в перевалку вернулся граф Вортекс, а рядом с ним вышагивал он. Высоченный, косая сажень в плечах и с характерной военной выправкой. Волосы цвета горького шоколада аккуратно лежали на плечах. И на этот раз мужчина был одет. Поверх белой рубашки сидел расшитый золотыми нитями камзол интересного темно-фиолетового цвета. На ногах серые шерстяные штаны, заправленные в начищенные до блеска ботфорты. На поясе висела шпага с золочёной рукояткой, такой изящной, что казалось, это и не оружие вовсе, а украшения. Вроде как дамы носят всякие колье, а мужчины — оружие. «Элизабет, дорогая!» граф остановился возле меня. «Позволь представить тебе генерал Айрекс Торн, также известный как Стальной Дракон, глава охранной службы Его Величества, герой войны и твой жених». Не знаю, что было положено по правилам приличия, но я так и уставилась в его золотые глаза. Он ведь меня узнал? Ведь узнал же! И что теперь будет? Мягкие губы генерала тронула хитрая ухмылка. «Для меня честь познакомиться с вами, Элизабет». Он взял мою руку в свою и поднес к губам. Мою кожу словно обожгло, и сердце забилось еще чаще. Я торопливо потупила взгляд, но все равно хотелось провалиться сквозь землю. Мужчина пугал и завораживал одновременно. Ненадолго положение спасла графиня, указавшая жестом: «Прошу вас к столу». Генерал занял место рядом с отцом, а меня усадили ровно напротив. Жених продолжал изучать меня взглядом, а мне разом стало жарко. У платья не было плотного корсета, но я все равно чувствовала, что вот-вот хлопнусь в обморок. От золота его глаз было просто некуда деться.